сука, спавшая со щенятами в глубине сарая, ушла куда-то кормиться, и щенки ее разбрелись в тоске по матери. Один толстый щенок пригрелся к шее Чепурного и начал лизать ее поверх железок жадным младенческим языком. Сперва Чепурный только улыбался, щенок его щекотал, а потом начал просыпаться от раздражающего холода остывающих слюней. Прохожего товарища не было. Но Чепурный отдохнул и не стал горевать по нем. «Надо скорее коммунизм кончать», — обнадеживал себя Чепурный. «Тогда и этот товарищ в Чевенгур возвратится». Спустя час он собрал в исполкоме всех чевенгурских большевиков, 11 человек, и сказал им одно и то же, что всегда говорил. «Надо, ребята, поскорее коммунизм делать, а то ему исторический момент пройдет. Пускай Прокофий нам сформулирует». Прокофий, имевший все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формулировал всю революцию, как хотел, в зависимости от настроения Клавдюши и объективной обстановки. Объективная же обстановка и тормоз мысли заключались для Прокофия в темном, но связанном и безошибочном чувстве Чепурного. Как только Прокофий начинал наизусть сообщать сочинение Маркса, чтобы доказать поступательную медленность революции и долгий покой советской власти, Чепурный чутко худел от внимания и с корнем отвергал рассрочку коммунизма. «Ты, Прош, не думай сильней Карла Маркса. Он же от осторожности выдумывал, что хуже. А раз мы сейчас коммунизм можем поставить, то Марксу тем лучше. Я от Маркса отступиться не могу, товарищ Чепурный», — со скромным духовным подчинением говорил Прокофий. «Раз у него напечатано, то нам идти надо теоретически буквально». Пьюся молча вздыхал от тяжести своей темноты. Другие большевики тоже никогда не спорили с Прокофием. Для них все слова были бредом одного человека, а не массовым делом. «Это, Прош, неприлично, что ты говоришь», — тактично и мягко отвергал Чепурный. «Только скажи мне, пожалуйста, не уморимся ли мы сами от долгого хода революционности? Я же первый, может, изгажусь и сотрусь от сохранения власти. Долго ведь нельзя быть лучше всех». «Как хотите, товарищ Чепурный», — с твердой кротостью соглашался Прокофий. Чепурный смутно понимал и терпел в себе бушующие чувства. «Да не как я хочу, товарищ Дванов, а как вы все хотите, как Ленин хочет и как Маркс думал день и ночь. Давайте дело делать, очищать Чевенгур от остатков буржуев». «Отлично», — сказал Прокофий. «Проект обязательного постановления я уже заготовил». «Не постановление, а приказа», — поправил, чтобы было тверже Чепурный. «Постановлять будем затем, а сейчас надо класть». «Опубликуем как приказ», — вновь согласился Прокофий. «Кладите резолюцию, товарищ Чепурный». «Не буду», — отказался Чепурный. — «Словом тебе сказал, и конец». Но остатки чевенгурской буржуазии не послушались словесной резолюции, приказа, приклеенного мукой к заборам, ставням и плетням. Коренные жители Чевенгура думали, что вот-вот и все кончится. Не может же долго продолжаться то, чего никогда не было. Чепурный прождал ухода остатков буржуазии 24 часа и пошел с Пьюсей выгонять людей из домов. Пьюся входил в любой очередной дом, отыскивал самого возмужалого буржуя и молча ударял его по скуле. «Читал приказ?» «Читал, товарищ», — смирно отвечал буржуй. проверьте мои документы.